у них и у нас, Господи, и можно сравнить, и обстоятельства, подробности очень отличают друг от друга. Но что общего, что это Твоя работа, это была Твоя воля, что-то создать для Твоя славы, Господи, чести. И сегодня, Господь, мы собрались в Твое имя и просим, что Ты вел нас, пожалуйста, дальше в понимание Твоя любовь, истина, понимание Твоя воля для каждого из нас, Господь, как отдельный человек, Господь, и Твоя воля для нас, как церковь. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Будем сегодня продолжать изучение послания филиппийцам. And I just thought it'd be good for us to kind of read the background of how the church in Philippi started. Я подумал о том, что было бы хорошо посмотреть на то, какое же было, как же как происходило основание этой церкви в Филиппах. You know, you read the story and you realize very clearly this was something the Lord did. И когда мы читаем эту историю, то мы очень ясно понимаем, что это что-то, что Господь делал. Yeah, Paul wanted to go another way. Павел хотел идти другим путем, другой дорогой. Yeah, and the Lord closed that door. Но Господь закрыл эту дверь. You know, probably Paul and Silas, they were discouraged. Hey, Lord, we're trying to serve you, we're trying to go in this direction, and you've closed the door. Скорее всего, Павел и Сила, они расстроились, огорчились тем, что они хотели идти в этом направлении. Они говорили, Господь, мы хотим идти туда, но Ты закрываешь дверь. But then the Lord spoke through that dream, and Paul saw this man of Macedonia, Philippi being the capital city of Macedonia, and inviting them to come in that direction. Но потом Павлу приснился этот сон, видение было, когда ему явился этот муж македонянин, Филиппы, это была столица Македонии, и этот муж македонянин указал ему другое направление. That would not have been a natural direction for Paul. И это было совсем не то направление, куда намеревался идти Павел. Philippi was a Roman colony, as we read. Филиппы была этот город был римской колонией, как мы прочитали. It was a city that had a very important military meaning, so there were many Roman soldiers there. И этот город он занимал был таким военным городом, там было очень много солдат. And being a colony, that meant it was like a little piece of the city of Rome. Everyone there was a Roman citizen. И таким образом, Филиппы это были таким маленькой частицей Римской империи, маленькой частицей Рима, и поэтому там тоже были римские граждане. Yeah, they didn't call themselves Philippians, they called themselves Romans. Они даже не называли себя филиппийцами, но они называли себя римлянами. You know, and they were proud of that. И они гордились этим. There were very few Jewish people there. Среди населения этого города было очень мало иудеев. We see Paul did not go to the synagogue because there wasn't one. Мы видим то, что Павел не пошел в синагогу, потому что не было там синагоги. All there was just a group of women that gathered by the river to pray, Jewish women. Все, что там было, это маленькое собрание, где собирались женщины и иудеянки, и они молились там. Yeah, to have a synagogue, you had to have 10 men. Для того, чтобы основать синагогу, необходимо было 10 мужчин. Но, как мы видим, там не было 10 мужчин иудеев. And the story goes on. Again, not the way you would planning a church. И история идет дальше, и совсем не по тому плану, как, похоже, планировалась церковь. You know, Paul casts the demon out of this girl. Павел изгоняет демона из этой девочки, служанки. And for that he gets thrown in prison, beaten, locked up. Из-за этого его бросают в темницу, бьют и замыкают в цепи. There's an earthquake. Потом землетрясение. You know, and all these crazy things happen. И все это происходит вокруг. But God was in control at every step. Но Бог на самом деле контролировал каждый этап этой истории. The Lord was in control. There was not one second where God was not in control. Бог контролировал каждый этап, и не было ни секунды, когда Бог терял свой контроль над ситуацией. But I'm sure there were many times, you know, Paul and Silas were just like, "Wow, what is all this?" Но я уверен, что, наверное, было много моментов, когда Павел и Сила просто задавали себе вопрос: "Ну, что происходит? Почему так именно?" But then the result is God begins His work. A church was planted that continues to grow. Но как результатом стало то, что церковь была насажена, и она начала возрастать. As we look at the book of Philippians, Когда мы смотрим в книгу послания филиппийцам, now this is many years later. То события, описанные здесь, происходят много лет позже. In the context of this letter, we see at the end of the book of Acts. И то, что описано в книге филиппийцам, контекст в этой книге описывается в конце книги Деяний. Yeah, there in chapter 28, Paul is he's in Rome, he's in chains, he's chained to a Roman soldier. В конце книги Деяний мы читаем о том, в 28 главе мы читаем о том, что Павел находится в тюрьме в Риме в цепях. And actually, he's in his own. He's in a house that was rented for him, but he's still chained to this Roman soldier. На самом деле, он находится в своем доме, который он арендовал там в Риме, но все еще он прикован к римскому солдату, стражнику, который его охраняет. And he's waiting for his trial before Caesar. He's waiting for. И он ожидает вынесения приговора кесарем. And as he's waiting, he writes this letter. И пока он ожидает этого приговора, он пишет это послание. And, we started kind of looking at it a little bit last week. И мы немного уже начали смотреть на это послание филиппийцам на прошлой неделе, в прошлое воскресенье. Mm-hmm. But today I would like to look more closely a little bit at verses 3 to 6. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы более внимательно посмотрели на стихи с 3 по 6 в первой главе филиппийцам. Now, let's read those again. Давайте прочитаем. Послание филиппийцам, 1 глава, с 3 по 6 стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Paul is thankful every time he remembers Philippi. Павел выражает свою благодарность каждый раз, когда он вспоминает о филиппийцах. И о братьях и сестрах, которые находятся там, в этой церкви. When he prays for them, it's a prayer of joy because of all that God has done and is doing. Когда он молится, то его молитва — это молитва радости за то, все то, что Бог сделал в их жизни. In verse 5 he says, "For your fellowship in the gospel from the first day until now." В пятом стихе он благодарит их за их участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Now the way that the church in Philippi would have received this letter is they would have received this handwritten copy by Paul. И то, каким образом церковь в Филиппах получила это послание, они получили просто рукописное письмо от Павла. And then one of the brothers or the elders would have read this letter to the church. И один из братьев, возможно, каких-то старейшин церкви, он читал это послание церкви. And you can imagine, all the brothers and sisters are sitting there. И вы можете себе представить, все братья и сестры, собранные в этом собрании церкви, сидят там. And he reads that phrase. И он читает именно эту фразу. From the first day until now. От первого дня даже до ныне. You know, and every mind would go back in their mind to their picture, their perspective of that first day they met Paul, the first day they heard the gospel preached. И в своих мыслях, наверное, каждый из этих человек, из этих людей, он возвращается к тому моменту, когда Павел был с ними и проповедовал им слово. You know, Lydia would remember, you know, the first day this, you know, kind of strange-looking guy came out by the river to the prayer meeting, and she met Paul the apostle for the first time. Эта женщина Лидия, возможно, вспомнила, как первый раз она увидела Павла, как этот странный мужчина подошел к этому молитвенному собранию и начал разговаривать. И другие женщины, возможно, они тоже вспомнили этот день, когда Павел впервые подошел к ним там у реки. Now probably an elder in the church would hear that phrase, first day. Этот тюремщик, скорее всего, тоже там к тому времени уже был какой-то старейшина в церкви. Он, наверное, тоже вспомнил эти первые дни. You know, he would remember first day. И он тоже вспомнил бы этот первый день. When he put the chains on Paul's arms and legs. Он вспомнил этот день, когда он надел цепи и на руки и ноги Павла. You know, and then beat him with a stick. И он бы вспомнил о том, как он бил палкой Павла. That's how his relationship with the apostle Paul started. Именно так начались его взаимоотношения с апостолом. Beating him. С того, что он бил его. You know, then he would think, and then that night the earthquake, you know, the whole chair breaking up. И затем воспоминания о землетрясении, о том, когда в тюрьме раскрылись все двери. You know, and how he took a sword. I mean, he took his sword. He was ready to kill himself. Because according to the laws of Rome, if you were a jailer or a soldier and a prisoner under your charge escaped, you would pay with your own life the penalty that was on that prisoner. Дальше было воспоминание о том, как он схватил в руки меч, желая покончить жизнь самоубийством, потому что в то время, если римский солдат давал возможность сбежать узнику, то он должен был понести такое же наказание, как этот узник. And then he'd remember how he heard that voice of Paul. Don't hurt yourself. We're all here. Stop. You know, the knife's in his hand. He's ready to end it all. And then stop. You know, wait. Затем он вспомнил этот голос Павла, который сказал, стой, мы все здесь, мы все узники здесь находимся, не убивай себя. This man's at the end of his life. It's over for him. Everything is over. All he has left to do is die. Казалось бы, в такой момент для этого мужчины его жизнь подошла к концу, и все, что ему оставалось, это просто умереть. You know, and he asks, "What must I do to be saved? You know, what can you do for me?" И какие же слова говорит этот стражник? Он говорит, что мне нужно делать, чтобы спастись? You know, and Paul told him. И Павел сказал ему. Do you think he could ever remember that time without tears just coming into his eyes, just thinking, you know, how the Lord so graciously saved him and gave him a new life in that moment? Как вы думаете, он когда-либо без слез мог вспоминать этот момент, когда Бог даровал ему жизнь так по благодати, так милостиво поступил с ним? You know, and everyone in the church, you know, would remember this common past that they shared with the Apostle Paul. И каждый человек в церкви, он вспомнил это прошлое, которое они разделили вместе друг с другом. You know, what is your past with the Lord? Какое ваше прошлое с Господом? It's important to remember. Это очень важно помнить. Do you remember the moment when you received Jesus Christ into your life? The moment you understood how much God loved you and how important it was for you to give your life to Him. Помните ли вы тот момент, когда вы отдали свою жизнь Иисусу Христу и когда вы приняли это очень важное решение в вашей жизни? You realized, you know, I need Jesus. I do not want to live more without Jesus. And you prayed and you said, Jesus, become the Lord of my life. I give my life to you now. Когда вы поняли, что вы не можете жить больше без Иисуса, вы сказали, Иисус, войди в мою жизнь, будь моим Господом, я хочу, чтобы ты жил через меня. That's the most important event of your past. It's a very important thing to remember and hold on to. Это самый важный момент в вашем прошлом, который вы должны помнить и держаться за него очень крепко. You know, we see through the life of Paul. Paul was always talking about that moment in his own life. Когда мы читаем историю жизни апостола Павла, то мы видим, что он постоянно вспоминает этот момент своей жизни. Three times in the book of Acts, you know, Paul's whole testimony is given, how he met the Lord on the road to Damascus. В книге апостолов Деяния трижды дается описание свидетельства покаяния апостола Павла на его пути в Дамаск. You know, in the letters he writes, he's always writing about, you know, I was the chief of sinners. I was this, and yet God transformed me. Always looking at what God had done in his life. И в своих посланиях каждый раз он напоминает о том, что он был главным из всех грешников, и он снова и снова напоминает о том, что Бог сделал в его жизни. You know, and if we forget our past, you know, we're in trouble as Christians. Если мы забываем свое прошлое, то у нас будут проблемы. You know, it was the problem of the nation of Israel, wasn't it? И на самом деле это была проблемой израильского народа, не так ли? Yeah, God had delivered them in miraculous ways out of the land of Israel. God had created the nation in miraculous ways. Бог чудесным образом вывел их из Египта. Бог чудесным образом вообще сотворил этот народ. Parted the Red Sea. раскрыл воды Черного моря перед ними, fed them for 40 years in the wilderness, кормил их в течение 40 лет в пустыне, brought them into the promised land with victory after victory, miracle after miracle, вел их в землю обетованную, давая им победу за победой и чудо за чудом. But then they forgot. Но затем они все это забыли. They forgot to teach their children about the Lord. Они забыли о том, что следует учить своих детей о Господе. They forgot to keep believing, to keep trusting, to keep building their lives on the truth of God. Они забыли о том, что нужно продолжать доверять, продолжать строить свою жизнь на Божьих основаниях. And that's why we have the book of Judges. И именно поэтому в Библии мы читаем книгу Судей. You know, that Israel would forget about the Lord. As a result of that, they would have huge problems. Потом, что Израиль забыл о Господе, из-за этого у них были огромные проблемы. You know, then because of these problems, they'd remember the Lord and cry out. Из-за того, что у них появились эти проблемы, они снова вспомнили о Господе и начали взывать к Нему. You know, the Lord would deliver them. Господь освободил их, помог им. And then they'd forget again. И они снова забывают об этом. You know, and they just kind of go back into more problems, and the book of Judges is just this circle of problems, forgetting problems, God's deliverance. И снова и снова мы читаем в книге Судей, как появляется какая-то проблема, Бог помогает ее решить, и они снова забывают об этом, и снова этот цикл повторяется. You know, many Christians have a Christian life like the book of Judges. И жизнь многих христиан похожа на книгу Судей. Because they've forgotten their past. Потому что они забыли свое прошлое. Yeah, they have forgotten that the Lord has saved them, that God has given them a new life, transformed them. Потому что они забыли, что Господь спас их, дал им новую жизнь, преобразил их. You know, and they forget it. They kind of just start living for today, living for the things of this world. Они забывают об этом, они начинают жить сегодняшним днем. Жить жизнью этого мира. They have problems. У них появляются проблемы. You know, then they remember the Lord, you know, снова вспоминают о Господе, начинают взывать к Нему, молиться. And their life is like that circle. И их жизнь так повторяется. You know, our past is important. Поэтому наше прошлое очень важно. You know, and the past for us is a source of thankfulness to the Lord. You know, as we remember what God has done, we always have a reason to be thankful. Just say, thank you, Lord, for saving me. Thank you, Jesus, for opening my eyes. И наше прошлое всегда является источником для благодарения, для благодарности Господу. Мы всегда можем говорить, спасибо тебе, Иисус, за то, что ты спас меня, за то, что ты нашел меня. Спасибо тебе. Our past gives us the ability to minister. Наше прошлое дает нам возможности, способности для того, чтобы служить. You know, many of us might not consider ourselves great evangelists or called to be evangelists. Многие из нас, возможно, не считают себя великими евангелистами или не видят в себе призвание к тому, чтобы быть великими евангелистами. You know, in the Gospel of John, there's a story of this man who had just met Jesus. В Евангелии от Иоанна есть история о этом человеке, который просто встретил Иисуса. He was blind and Jesus healed his eyes. Он был слеп, и Иисус исцелил его, дал ему зрение. He didn't know anything about theology. И он ничего не знал о теологии. You know, he didn't know a whole lot about Jesus. Но he didn't know even a whole lot about the details of Jesus. Он даже всех деталей жизни Иисуса Христа не знал. But he had a testimony. Но у него было свидетельство. And he shared it over and over. И он делился этим свидетельством снова и снова. And it was, I was blind, but now I see. И он рассказывал всем то, что я был слеп, а сейчас я вижу. Jesus met me, I was blind before I knew him. Jesus did a work in my life, and now I see. Иисус встретил меня, я был слеп, Иисус сделал чудо в моей жизни, и вот теперь я вижу. And you know what? That testimony is a powerful thing. И знаете ли, это такое свидетельство, это очень мощная история. People can't argue with your testimony. И люди не могут поспорить с вашим личным свидетельством. You just say, "This is my experience of Jesus Christ. You know, my life was like this. Then I met Jesus, and He changed me. He gave me a hope. He gave me a life that I did not have." Когда вы говорите о том, что вот моя жизнь была такая, потом я встретил Иисуса, и Он так изменил мою жизнь, с этим не поспоришь. You know, and so our past gives us also a foundation to minister on. Таким образом, наше прошлое дает нам основание для того, чтобы служить. The most fruitful thing you can do in telling someone about Jesus is to share your testimony with them. Я считаю, что это одна из наиболее сильных вещей, как мы можем поделиться с человеком Евангелием, это рассказать ему свое свидетельство. Yeah. You know, you've met someone, you don't know how to tell them about Jesus. You know, look for an opportunity to share your testimony. Если вы встретили кого-то и не знаете, как поделиться с этим человеком Евангелием, то просто расскажите ему свое свидетельство. Yeah. Now, if you're sitting here today and you don't have that experience, you have never invited Jesus into your life. Если, возможно, вы сидите здесь и в вашей жизни не было еще такого момента, и вы не пригласили Иисуса Христа в свою жизнь, then you don't have a past with the Lord. Тогда у вас нет прошлого с Господом. You don't have a presence with the Lord. И настоящего тоже нет. You know, when you need it. Тогда вы нуждаетесь в этом. You know, and you need to start a relationship with Jesus that again just begins by inviting him into your life to be the Lord of your life. Вы нуждаетесь в том, чтобы начать эти взаимоотношения с Иисусом Христом, пригласить его в вашу жизнь. You know? And how do you do that? Как можно сделать это? The Bible talks about repentance. We repent, that means we turn from our old life. We just say, you know, I know this is not what I want. I don't want to live the way all the rest of this world wants. I want the life that God has for me. Библия говорит о покаянии, о этом повороте на 180 градусов, когда мы говорим нет прошлой жизни, нет всему тому образу жизни, который мы жили. Yeah, I'm a sinner. You know, I've done things that are displeasing to God. Когда мы признаем то, что мы грешные и то, что мы жили неугодно Богу. You know, that keeps me from having a relationship with Him. Когда мы признаем, что этот грех, он препятствовал взаимоотношения с Богом. So then I must ask for forgiveness. Lord, forgive me on the basis of Jesus' sacrifice on the cross. Тогда я должен просить прощения на основании жертвы Иисуса Христа на кресте. And ask the Lord for a new life. И просить у Господа новой жизни. Jesus, you come and live in my heart. You be the Lord of my life. Иисус, войди и будь Господом в моей жизни. And he will. И он войдет. And new life begins. И новая жизнь начнется. And you have a testimony. И у вас будет свидетельство. Of what the Lord has done and started to do in your life. Того, что Господь делает в вашей жизни. Mm-hmm. But now Paul does not just stop talking or end with talking about the past. Но дальше Павел он не останавливается и не говорит лишь о прошлом. Mm-hmm. Verse 5, he says, I think, you know, he talks about their fellowship in the gospel from the first day until now. Now we're in the present. Он говорит в 5 стихе о их участии в благовествовании от первого дня и даже до ныне. You know, you cannot live in the past. Потому что невозможно жить в прошлом. All of us have a past. Каждый из нас имеет прошлое. And our past is important. Our past gives us certain things. И наше прошлое, оно очень важно и дает нам какие-то важные моменты, детали. But you can't live there. Но мы не можем жить в прошлом. Just like you can't eat bread that you had 5 years ago. Точно так же, как невозможно есть хлеб, который у вас там был 5 лет назад. 5 years ago, I mean, I had all this bread sitting on my shelf. I mean, there it was. It was great. It was fresh. It was. I had lots. 5 лет назад у меня там на полке в хлебнице была куча хлеба, такой свежий, пахучий, прекрасный. You know, it's great to remember that. You can remember that. Да, но это прекрасно помнить об этом. It doesn't do anything for you today. Но для вас сегодня это не имеет никакого значения, какой он там был, okay, этот хлеб. You need bread for today. Потому что вам нужен хлеб на сегодня. And we need to live in today. И нам необходимо жить сегодняшним днем. Mm-hmm. Again, the problem is real. They had a great past, but no present with the Lord. That was Israel's problem. They had a great past, looking back at the way the Lord delivered them out of Egypt, but their present relationship with the Lord was nowhere. Проблема Израиля состояла в том, что у них было прекрасное прошлое с Господом, но настоящего не было. Mm-hmm. You know, it happens to Christians. И то же самое происходит и с христианами. You know, and for all of us, an important question is: where am I today in my relationship with Jesus? Для каждого из нас важный вопрос сегодня – это где я сегодня нахожусь в моих взаимоотношениях с Иисусом Христом. You know, when I was this time in America, когда я был в Штатах, at this memorial for Pastor George in Indiana, на там, поминальной церемонии пастора Джорджа в Индиане. You know, after the ceremony, there was an opportunity to kind of greet the people that were there. После этой церемонии была возможность как-то поприветствовать людей, ободрить. And people kind of came up, you know, and you shook people's hands and greeted them. Люди просто подходили, там можно было пожать руку, поприветствовать их. And I was surprised, a girl Anya came that I knew from the Kiev church, you know, years ago. Я удивился, когда девушка Аня подошла, которую я знал по Киевской церкви. You know, and she had been one of the on fire children's ministers, a real evangelist in the children's ministry. И она была такая горящий служитель для Господа. Она участвовала в детском служении. She had been one of the first missionaries that we sent out of the Kiev church. We sent her to work in Dnipropetrovsk and really helped begin the children's ministry there. Она была одна из первых миссионеров, которых мы послали из Киевской церкви. Она поехала в Днепропетровск и действительно очень много помогла в том, чтобы начать детское служение там. You know, and there she met a young American guy. They got married, moved back to America. Затем она встретила молодого американца, они поженились и уехали в Америку. And we didn't hear anymore about Anya. И больше мы о Ане не слышали. And there she was. И вот я ее увидел там. You know, and, you know, she just said, you know, I'm so glad to see you. Она сказала, я так рада видеть вас. But she said, pray for me. Она сказала, молитесь за меня. She says, I'm not doing good with the Lord. Она сказала, у меня не все хорошо во взаимоотношениях с Господом. You know, pray, and she was broken. She was broken, and I could tell her present relationship with the Lord was not good. И я видел то, что она была расстроена, то, что не все в порядке. Я видел то, что ее настоящие взаимоотношения с Господом совсем не в хорошем состоянии. Anya has a great past with the Lord. У Ани было прекрасное прошлое с Господом. You can say she was a hero. Можно сказать, что она была героем. You know, but today, you know, nowhere. Но сегодня просто она находится нигде. Where are we? Где же мы находимся сегодня? You know, and it's a question we need to ask ourselves every day. Это вопрос, который мы должны задавать себе буквально каждый день. You know, where are we in our relationship with Jesus? Где же сегодня мы находимся в наших взаимоотношениях с Иисусом Христом? Mm-hmm. And it's a very important question. Это очень важный вопрос. Not only because of our personal relationship with the Lord. I mean, that's huge in itself. Не только из-за важности наших личных взаимоотношений с Иисусом Христом. Конечно же, это очень огромный и важный фактор. Yeah, if I'm a Christian and I'm not in relationship with Jesus, if I'm not talking to Him, I'm not reading His Word, hearing His voice. Если я христианин и у меня нет близких взаимоотношений с Иисусом Христом, если я не слышу Его голос, если я не читаю Его Слово, не молюсь, I guarantee you, your Christian life will not be a joyful one, or a fruitful one, or even a directed one. Я гарантирую вам то, что ваша жизнь как христиана, она будет совсем безрадостной, в ней не будет плода, и вы не будете чувствовать никакого направления в вашей жизни. You know, when we invite Jesus into our life, you know, the Bible tells us He becomes our life. Когда мы приглашаем Иисуса Христа в нашу жизнь, то это начинается новая жизнь. Yeah. And it's all about Jesus. And it's wonderful. Жизнь, которая построена на Иисусе Христе. Прекрасная жизнь. It's a love relationship. Это взаимоотношение любви. He loves us, we love Him. Он любит нас, мы любим Его. He has things He wants to tell us, ways He wants to direct our life. У Него есть кое-что, что Он хочет сказать нам, какие-то пути, которые Он хочет показать нам. And He wants to just take us by the hand and lead us through life, and that's the way life should be for us as Christian people. И Он хочет взять за нас за руку и вести нас по жизни. Именно такая она жизнь христианина. You know, the Christian who is not in fellowship with Jesus, you know, something's wrong. Для христиан, у которых нет взаимоотношений с Иисусом Христом, все идет чуть-чуть по-другому. It's like being married, but living in two different apartments. Все равно, что быть в браке, но жить в двух разных квартирах. Yeah, we're married. We're husband and wife. Да, мы супруги, мы муж и жена. But, you know, we don't see each other, we don't talk to each other, we don't have anything in common. Но знаете ли, мы не видим друг друга, мы ничего не имеем общего. That's ridiculous. Просто смешно выходит. You know, and it's a problem for us if we call ourselves Christians but are not living, you know, in real fellowship with Jesus. Поэтому это проблема, если мы называем себя христианами, но на самом деле не имеем живых взаимоотношений с Иисусом Христом. And you know, the problem just gets bigger as it goes on. И знаете ли, проблема она становится еще больше, когда мы продолжаем так жить. Yeah, because if we are not in fellowship with Jesus. Потому что если мы не находимся в этих взаимоотношениях, but we're trying, you know, to kind of be part of the church and go to church and look Christian. Мы все еще можем пытаться делать, совершать какие-то попытки казаться христианами, ходить в церковь, совершать какое-то служение. You know, it's not going to work, and we're going to start having problems in our relationships with each other. На самом деле это не будет работать, и у нас будут возникать какие-то трения и недоразумения во взаимоотношениях друг с другом. Because the church is not a club. Потому что церковь — это не клуб по интересам. Church is not a school. Церковь — это не школа. Yeah. The church is a group of people who are in fellowship with Jesus Christ and as a result in fellowship with one another. Церковь — это группа людей, которые находятся во взаимоотношении с Иисусом Христом и как следствие во взаимоотношениях друг с другом, со с другом. You know, and our fellowship with each other is dependent upon our fellowship with Jesus. И наши взаимоотношения друг с другом зависят от взаимоотношений с Иисусом Христом. And as we begin to get away from Jesus, we begin to get away from each other. Поэтому, когда мы начинаем отходить от Иисуса Христа, мы начинаем отходить и от взаимоотношений друг с другом. You know. But on the other side, as we draw closer to Jesus, we automatically draw closer to each other. Но с другой стороны, когда мы приближаемся к Иисусу Христу, когда наши отношения с Ним становятся ближе, наши взаимоотношения с окружающими становятся ближе. Yeah, excuse me, another example from my time in America. Извините, еще один пример из моего последнего опыта в Штатах. Yeah, you know, again, when I was there at George's memorial. Снова еще одна история из этой церемонии поминальной пастора Джорджа. You know, I was meeting people that I had never met before in my life. There were many of them. Там я встретил очень много людей, которых я никогда не видел в жизни. Это была первая встреча. But, you know, as I met people, and I knew they had loved George, they had appreciated George, and were friends with George. Но когда я встречал этих людей, то я знал то, что каким-то образом они знали Джорджа, они были благодарны ему за что-то, они ценили его. They were his friends, they loved him. Я знал то, что они были его друзьями, они любили его. You know, I knew I would love those people. I mean, I would like them. И исходя из этого, я знал то, что, ну, я предрасположен к этим людям, и я как-то могу любить их. You know, if they liked George, если им нравился Джордж, they had to be good people. То они должны быть хорошие люди. You know, and I liked them. You know, I would like them, just knowing that they like George. И мне бы они уже понравились, только исходя из того, что им нравился Джордж. You know, we had George in common. Поэтому Джордж для нас был таким общим. And as we met each other, I mean, even though I had never met these people before, there was a warmth and an openness of relationship with them on the basis of our mutual friendship with George. И поэтому, когда я встречался с ними, разговаривал с ними, то чувствовалась эта теплота, эта открытость лишь на основании того, что у нас был этот общий друг Джордж. Yeah. We all had George stories. У нас у всех были истории про Джорджа. Yeah, we had knowledge about him, and you know, we shared all of that, and it drew us together. Что-то мы знали о нем, и поэтому мы делились этим, и это притягивало нас друг к другу. Now, the body of Christ, it should be the same, but even greater, around the person of Jesus Christ. И тело Христово, оно должно быть очень похоже на такие взаимоотношения, но это должно быть нечто намного большее, и этим общим должен быть Иисус Христос. You know, the basis of our fellowship right now, this moment, is our relationship with Jesus Christ. Сейчас основание наших взаимоотношений – это основание с Иисусом Христом. You know, if you love Jesus and I love Jesus, вы любите Иисуса, я люблю Иисуса. You know, we have everything that's important in life in common. Соответственно, у нас есть самое важное в жизни, и это общее у нас с вами. And it's the basis for our loving one another, appreciating one another, and helping one another. И это является основанием для взаимоотношений друг с другом, для того, чтобы ценить друг друга, для того, чтобы помогать друг другу. You know, because I love Jesus. Потому что я люблю Иисуса. You know, I love those who love him. Соответственно, я люблю и тех, которые любят его. You know, and I should love those whom he loves. И точно так же я должен любить тех, кого он любит. You know, and that is our present as Christians. И это и есть наше настоящее как христиан. You know, that we be presently, currently loving Jesus and living for him. Чтобы мы в настоящем постоянно любили Иисуса Христа. You know, this was the basis of fellowship between the Philippians and Paul. И это было основанием общения и взаимоотношений, которые были у филиппийцев и Павла. They had nothing in common by the natural. На самом деле, по природе у них ничего общего не было. They were Romans. Они были римлянами. Yeah, Paul was Jewish. Павел был иудей. You know, their values, their culture, very different. Ценности, культура их очень отличались. You remember what they said? Hey, these guys are Jews, and they're teaching us things that we shouldn't, as Romans, even pay attention to. Вы помните, как они начали кричать: эти люди евреи, и мы не должны слушать то, чему они учат нас, мы не должны уделять внимания. Yeah, we're Romans. This is not for us. Потому что мы римляне, это совсем не для нас. You know, what? But God changed that. Но Бог поменял это. Around the person of Jesus Christ. На основании этой фигуры Иисуса Христа. And a relationship started between Paul and the Philippians that now has gone through many, many years and gotten only stronger. И таким образом начались эти взаимоотношения между церковью в Филиппах и Павлом, и эти отношения со временем лишь укреплялись и становились сильнее и сильнее. You know, and this letter is filled with the details of that relationship. И это послание, оно насыщено деталями этих взаимоотношений. Yeah, chapter 1, verse 19, we see the Philippians are praying for Paul. Первая глава Филиппийцам, 19 стих, мы видим то, что церковь молится за Павла. In chapter 2, it tells us they even sent a member of their church, Epaphroditus, with gifts to minister to Paul, to help Paul. Во второй главе мы читаем о том, что они даже послали человека из церкви, Епафродита, для того, чтобы послужить Павлу. Yeah, chapter 4, again, more details about just meeting Paul's practical needs. В четвертой главе мы снова читаем о том, как они отвечают на практические нужды, с которыми столкнулся апостол Павел. You know, they were loving their brother Paul. Они проявляли любовь, они любили своего брата Павла. One, a member of the body of Christ was hurting, and so they, as brothers and sisters, were just seeking opportunity for Jesus' sake to help and to love. Один из членов тела Христова имел нужду в чем-то, страдал, и они, как другие члены этого тела Христова, испытывали ради Иисуса нужду в том, чтобы помочь. But it didn't stop there. Their fellowship. Но на этом их общение и взаимоотношения они не остановились и не прекратились. Back in chapter 1, verse 7. Возвращаясь в первую главу, 7 стих. You know, Paul says that in both my chains and in the defense and confirmation of the gospel, you are all partners with me at this grace. В 7 стихе он говорит: я имею вас в сердце в узах моих при защищении и утверждение благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. You know, they were in fellowship together not only to just help one another and love one another. Они были в общении не для того лишь, чтобы помогать друг другу и любить друг друга. That's good and it's very important. Это, конечно же, хорошо и очень важно. And the body of Christ without that is a sick body. И тело Христово без таких взаимоотношений — это больное тело. But that's not all that we are as a church. Но на самом деле это еще совсем не все то, в чем нуждается церковь. Notice Paul says, you're also partakers with me in the defense and the confirmation of the gospel. Мы тоже видим то, что они являлись соучастниками Павлу в защищении и утверждении благовествования. Yeah. You know, we're all in this together, that the gospel might be preached. Для нас это нечто общее, это общая цель, которая состоит в том, чтобы Евангелие было проповедано. You know, they were praying not only that Paul would be okay with the chains. они молятся, и их молитва состоит не только в том, чтобы у Павла было все хорошо, чтобы он там чувствовал себя хорошо, находясь в узах. But that God would give him opportunity to preach the gospel, that people might come to know Jesus through what Paul was doing. Но они молятся о том, чтобы у Павла была возможность проповедовать Иисуса Христа, чтобы люди могли прийти к покаянию через его проповедь. You know, they were together in loving one another around the person of Jesus Christ, but also together in doing the work of the ministry, seeking to bring men and women to Jesus Christ. Поэтому у них было это общение, у них были эти взаимоотношения любви, они поддерживали друг друга, но в то же время для них еще была эта общая цель – приводить мужчин и женщин к Иисусу Христу. What should our present with the Lord look like right now? Как же должно выглядеть наше настоящее с Иисусом Христом? Well, we should be loving Him. Мы должны любить Его. We should be loving our brothers and sisters. Мы должны любить наших братьев и сестер. We should be loving the lost. Мы должны любить потерянных. Yeah. And that will all be the natural result of being in fellowship with Jesus Christ. Это должно быть естественным состоянием взаимоотношений с Иисусом Христом. Because Jesus loves us. Потому что Иисус любит нас. И когда эта веревка очень сильно давила. С альпинизмом, и к тому же она теперь вообще практически не могла видеть. Но она все равно. These things grow in us. И когда мы находимся в общении с Ним, находимся в общении с нашими ближними, то все это возрастает. Прекрасный. What should our present be like right now as Christians? На что же должно быть похоже наша настоящая жизнь как христиан? Like that. Именно на такие взаимоотношения. Those should be the priorities of our life. Вот где эта маленькая. Loving the lost. Снова наши приоритеты в жизни – это любовь к Богу, к Иисусу Христу, любовь к ближнему и любовь к неверующему миру. These things are not natural to us. И такое отношение, оно не является естественным для нас. Right. I mean, every relationship, every kind of relationship takes work, it takes commitment. Потому что любые взаимоотношения – они требуют посвящения, они требуют каких-то усилий. Yeah. Anyone who thinks they're going to get married, you know, and just have a really happy marriage without any kind of commitment, any kind of sacrifice or work, you know, you're in big trouble. Каждый человек, который желает заключить брак, не прилагая к этому никаких усилий, не делая никакого посвящения и не прилагая никакого труда к этому, он пожнет только проблемы. You want to have successful relationships. You must commit yourself to them. You must make them a priority. You must work at them. Если вы хотите иметь действительно хорошие взаимоотношения, то вы должны посвятить себя этому. Вы должны трудиться над этим и прилагать все свои усилия. It's true in our relationship with the Lord. И точно так же это истина в наших взаимоотношениях с Господом. It's true in our relationships with each other. Это истина соответствует нашим взаимоотношениям друг с другом. It's true in our relationship with the lost who are living around us. И это тоже истина в наших взаимоотношениях с окружающим миром, которые не знают Иисуса. Right. We must commit ourselves. We must recognize our need for God's help, and we must in a committed sacrificial way go forward in these relationships. Мы должны посвятить себя этим взаимоотношениям и с посвящением отвечать на нужды, отвечать на то, что Иисус хочет, чтобы мы делали. Jesus will help us. И Иисус поможет нам. Jesus gives us the Holy Spirit. He tells us what to do. Иисус дает Духа Святого, который подсказывает нам, как нам следует поступать. And we're not on our own, but we must make effort to move forward in these areas. И поэтому в этой ситуации мы совсем не одни, и поэтому нам следует прилагать усилия и делать шаг вперед. And really, we are with Jesus, we are with each other as we seek to grow and go forward in these things. И в нашем настоящем мы находимся с Иисусом, мы находимся друг с другом, и все это должно помогать нам в том, чтобы идти вперед. Mm-hmm. Now in verse 6, в шестой стих, Paul begins, he speaks about the future. Павел говорит о будущем. He says that he's confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Говорит, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. What do you know about your future? Что вы знаете о своем будущем? I'm asking you not what you think. What do you know about your future? Я не спрашиваю вас, что вы думаете, но что вы знаете о своем будущем? What can you say right now? I know absolutely this about my future. Например, что вы можете сказать? Я уверенно знаю, что вот это будет в моем будущем. Well, about the only thing you can say is, you know, someday this life is going to end. I mean, that's for sure. Но наверняка вы точно можете сказать, что когда-то в определенный момент моя жизнь подойдет к концу. You know, everything else that we can say about our future, we can only know in the Lord. Все остальное, что мы можем знать, действительно знать о нашем будущем, мы можем знать только от Господа. Yeah. You see, our future is in God's hands. Потому что наше будущее находится в Божьей руке. And it's only as we listen to the things that God says, that God tells us about our future, that we can know about our future. И поэтому только тогда, когда мы слушаем Господа о нашем будущем, только тогда, когда мы получаем от Него какие-то уроки о нашем будущем, мы можем точно знать об этом. You know, it's interesting. I talked a lot with George before they went to Kyrgyzstan. Интересный разговор у меня был с Джорджем до того, как они с семьей переехали в Кыргызстан. You know, and there were many plans about what to do and how to do things, and you know, George was sharing things out about the future and just this is what where it all seemed like it was going. И было много планов, которые они строили, они очень много планировали для церкви, той, которую они хотели основать там, и они смотрели в будущее. You know, well, those things, a lot of those things didn't happen. Но многое из этих планов так и не состоялось. Yeah, God had a different plan. It was to take George before these things happened. У Бога был другой план. У Бога был план забрать пастора Джорджа до того, как эти планы совершились. So George did not understand that those things would not be in his future. Поэтому пастор Джордж, он так и не понял, что на самом деле этого не произойдет в его будущем. His time was too short. И его время было коротко. But he did know a lot about his future. Но на самом деле он очень многое знал о своем будущем. And it was interesting, again, at the memorial service, they played a section of his last preaching. Тоже интересно было смотреть на этой поминальной церемонии, когда показали отрывок, какую-то видеозапись части проповеди пастора Джорджа. Это была его последняя проповедь. In the Kiev Church, последняя проповедь в Киевской церкви. And he was talking about heaven. И он говорил о небесах. And he said, I am going to heaven. Он сказал, я иду на небеса. And he said, you know, I don't know when that will be, but that's where I'm going. И он сказал, я не знаю, когда это случится, но я туда иду. And someday, you know, you'll hear that I died. He said, no, don't believe that. That's not true. И когда-нибудь вы услышите о том, что я умер, но вы не верите этому, это неправда. Yeah, what's true is I've moved. Но правда, вы услышите о том, что я умер, но вы не верите этому, потому что на самом деле я переехал. I'll be more alive than I've ever been, but I'll just be there. You'll still be here. Я буду намного живее, чем я был здесь. You know, and George knew those things. И Джордж знал об этом. Do you know those things about your future? Знаете ли вы что-то уверенно о вашем будущем? Do you know what God has told you about your future? Because those are things you can hold on to and know with absolute certainty for as long as you'll be here and through all eternity. Потому что если вы что-то точно знаете о своем будущем, то вы должны очень крепко держаться за это. Вы можете крепко держаться за это по вашей жизни. What did Paul know about his future here? Что Павел знал о своем будущем здесь? He didn't know whether he was going to live or die. Он не знал, будет ли он жить или он умрет. You know, he says that much. I don't know, you know, how it's going to go. Он так и говорит об этом в своих посланиях. Yeah, but what does he know? Но что-то он действительно знал. Verse 19 to 21 tell us. Стихи с 19 по 21 говорят нам об этом. He says, you know, however it turns out, it'll be for my salvation, one way or the other. Он говорит то, что это не имеет значения, как все обернется. Я знаю, что все это послужит к спасению. Yeah, and that I, you know, whether it's salvation through me being set free or salvation through me dying and going to be with the Lord, I mean, it's going to turn out good. И независимо от того, что это будет плод ко спасению через мою смерть и то, что, тому, что я уйду к Господу, или спасение, плод к спасению через то, что я останусь жить, это не имеет значения. I know the Lord will be glorified. Я знаю, что Господь будет прославлен. You know, I know I won't be ashamed because I've believed in Him and trusted in Him and lived for Him. Я знаю, что я не буду посрамлен, потому что я доверяю Ему. You know, and he says further that I know that if I live, it'll be just more serving of the Lord. И дальше он говорит о том, что я знаю то, что если я буду жить, то это просто мое служение, оно будет продолжаться. You know, what do we know about our future? Что же мы знаем о нашем будущем? Well, we know that as Christians, wherever we live, whatever the circumstances of our life turn out to be, our life is about loving Jesus, loving each other, serving Jesus. Что мы можем знать точно и уверенно о нашем будущем, это то, что в нашей жизни должна быть любовь к Иисусу Христу, любовь к ближним и служение Иисусу. You might not know what kind of job you're going to have next year or where you're going to be working. You don't know that. Возможно, вы не знаете, какая ваша, на какую работу вы будете ходить через год, чем вы будете заниматься. Yeah. But you know Jesus will be there with you. Вы можете знать, что Иисус будет там вместе с вами. And that the will of God for your life, the plan of God for your life is that you would be serving Him in that place, wherever it is. И вы точно можете знать, что воля Бога будет состоять в том, чтобы вы служили на том месте, где Он вас поставит. You know, I was talking to Pastor Mike from the Dnipropetrovsk Church yesterday. Вчера мы разговаривали с пастором Майком из Днепропетровской церкви. And a little while ago he got a phone call from a Christian out in the oblast who wanted him to go visit his mother in the hospital. И совсем немного до этого ему позвонил один человек из Днепропетровской области, который попросил его приехать, проведать его мать, которая лежала в больнице. Yeah, she had some kind of disease condition, and because of that, they had to amputate her leg. So she had lost her leg. Эта женщина была какая-то болезнь, и ей необходимо было ампутировать ногу, и так и поступили. And Mike was thinking, you know, how can I serve this woman? How can I encourage her as he was going to the hospital? И Майк говорил о том, как же он может ободрить эту женщину, как он может поддержать ей перед тем, как ехать в больницу. When he got there. Но когда он приехал туда. And you know, this woman was a very strong believer. Эта женщина, она была очень сильно верующей. And she was laying there. This terrible thing had just happened. She just lost her leg. Вот она лежит там, такое ужасное обстоятельство произошло в ее жизни, она потеряла ногу. And she's preaching the gospel to Mike and everybody else in the room. И она проповедовала Евангелие Майку и всем остальным в комнате. And he said, "Man, she needed no encouragement at all, and she was just encouraging me." И Майк сказал, на самом деле она не нуждалась в ободрении, на самом деле она сама ободрила меня. Yeah, you know, the Lord was there, Jesus was there. И Господь был там, Иисус был там. You know, before the operation, she didn't know, leg, no leg, how will it go? I don't know how that details will turn out. До операции, как она рассказывала, она не знала, как лучше поступать с ногой, без ногой, как она останется. But Jesus will be there, leg or no leg. Но она знала, что Иисус точно останется с ней. Будет ли у нее нога это или нет? Heaven is waiting. Она знала о том, что небеса ожидают ее. You know, the Lord's will for my life is continuing, no matter what the circumstances. И Божья воля для ее жизни, она продолжается, вне зависимости от обстоятельств. You know, and that we can know about our future as well. That is the hope, the reality of the future we have as Christian people. И это то, что мы можем знать о нашем будущем. Это реальность, это наша надежда. You know, we know that wherever God puts us, we are to be seeking to bring the unsaved to know Jesus and to encourage our brothers and sisters in Christ. Мы можем знать, что куда бы Бог ни поставил нас в нашем будущем, наша задача является то, чтобы приводить неспасенных людей к Иисусу Христу и служить ободрением и поддержкой для наших братьев и сестер. Mark chapter 16. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. Okay. Евангелие от Марка, 16 глава. Идите все народы и проповедуйте Евангелие Иисуса Христа. Yeah. Book of Galatians says, in love serve ye one another, thus fulfill the law. Bear one another's burdens. В послании к Галатам говорится о том, что носите бремена друг другу и этим исполните закон Христов. And in love serve one another. в любви служите друг другу. Yeah, we are. This is the call of God upon us, wherever the future leads. И это призыв от Бога для нас, вне зависимости от того, куда будущее поведет нас. You know, I have some plants that live in the office or the window of my office room. There are some plants that live there in the window. У меня есть некоторые растения там на подоконнике в квартире. They have a tough life. И у них такая тяжелая жизнь, у этих цветочков. Yeah, I forget them very often. Я часто о них забываю. And it's hot in the window. It's hot and sometimes. Жарко иногда там бывает. You know, sometimes I don't water them for a long time. Водички не хватает. Poor guys. Бедненькие. You know, but you know, sometimes I water them. Но иногда и вода у них появляется. But you know, water, no water, hot sun, no hot sun. Ну знаете что? Есть вода, нет воды, горячо, холодно. Yeah, they're amazing. Удивительные цветочки. Yeah, because they're always trying to grow. Потому что всегда пытаются расти. No matter how, what the circumstances are. Вне зависимости от того, какие обстоятельства. I mean, they're doing their best. Они со всех сил стараются. You know, and I'm just like sometimes I'm amazed. How come you're not dead? Я иногда просто открываю там шторку, смотрю, и, ну, вы еще живые, да? Yeah, you know, and not only that, you know, I mean, they've grown half a centimeter in the last six months or something. На самом деле, они не просто там борются за жизнь, а даже за последние шесть месяцев они там на пару сантиметров подросли. You know, and good circumstances, bad circumstances, there is a life that is kind of pushing them forward, and there's growth, there's something happening in these plants. Хорошие обстоятельства, плохие обстоятельства, вне зависимости от этого, есть жизнь, которая толкает их вперед, которая заставляет их расти. Но Господь, на самом деле, заботится намного лучше о нас, чем я забочусь о своих цветочках. You know, and different circumstances happen in our life. Good ones, bad ones, hard ones. И, конечно же, тоже есть и трудности в нашей жизни, есть и какие-то благословения. But if the life of Jesus Christ is in us, но если жизнь Иисуса Христа есть в нас, you know, and we are seeking, you know, to just kind of suck up whatever little blessings or things that from God that He wants to give us. Если на самом деле мы ищем и стремимся к тому, чтобы притягивать к себе любое, все то, что Бог хочет дать нам, любое благословение, все то, что Он хочет открыть нам, you know, we can grow. In any circumstances life will bring us. То мы сможем расти вне зависимости от того, в какие обстоятельства Бог поставит нас. We can bear fruit in whatever circumstances life will bring us. Мы можем приносить плод вне зависимости от обстоятельств, в которых мы будем находиться. You know, and the Lord can do it. И Господь способен сделать это. Think of Paul. Подумайте о Павле. You know, he's beaten and he's thrown in jail in Philippi. Побили его, бросили в темницу там в Филиппах. What did he do? А что он делает? Was he just laying there in chains, just saying, "God, I quit, I quit"? Лежал там, наверное, и кричал: "Господь, ну все, сдаюсь, сдаюсь". I'm done working for you. Все, это конец. Иду в отпуск. Прекращаю свое служение. You give me this vision, you lead me here. Ты дал мне это видение, откровение. Ты повел меня сюда, в этот город. You know, I cast this demon out of this girl. I'm doing all the right things. Изгнал беса из этой служанки, сделал все так, как ты захотел. You know, and these guys beat me. Now I'm laying here in chains. I mean, forget it, God. If this is a Christian life, I quit. Теперь меня побили за это, бросили в темницу, и это вот ты называешь христианской жизнью. You know, what would have happened if he had done that? Как вы думаете, что бы произошло, если бы он так и поступил? Nothing. Ничего не произошло бы. Nothing. What did Paul do? Ну, что же делал Павел? It says he sang praises to God at midnight. Написано то, что они пели псалмы там в полночь. You know, they were in pain. Больно ему было. You know what? Their feet were in stocks. Okay, so their feet were clamped in these wooden things in front of them. Ноги были закованы в колоду. Okay, so they're sitting on their bottoms with their feet in those things. То есть они сидели там и ногами подвигать совсем не могли. Their backs are beaten. Спина тоже болела. Okay, so you can't lay back and go to sleep because your back is all bloody and beaten. На спину, скорее всего, лечь было невозможно, потому что она была побита. Если бы лег, очень болело бы. What do you do? Ну, что оставалось делать? Well, if your pa is singing. Ну, сидят там и поют. Yeah. And they sang praise. Поют, прославляют Бога. What happened? Что происходит после этого? A miracle. Происходит чудо. You know, God did his part. Бог совершает свою часть работы. You know, and sometimes at midnight, you know, when we're all beaten up, we do not understand how close to victory we are. Иногда точно так же в полночь, будучи побиты, мы на самом деле не осознаем, насколько близко мы находимся к этой помощи, к этому чуду. Yeah, you can say I quit God. You can choose to walk away from the Lord at that moment. На самом деле мы точно так же можем сказать в такой момент, что Господь, я сдаюсь, больше не могу идти этим путем, не могу жить такой христианской жизнью, ничего хорошего из этого не выйдет. Nothing. Ничего. You know, sing praises. Ну, просто славьте Бога. You know, you don't understand it, you don't know why this is happening, but praise the Lord. Because you know He saved you, you know He's heading you for heaven, and He's in control of all the details in between. Возможно, вы не понимаете, почему именно так происходит в вашей жизни. Ну, просто славьте Бога, благодарите Его и ожидайте то, что Он направит и поможет. Yeah, you know, and who knows? Maybe you're 5 minutes away from a miracle, or 10, or 15, or a week, or a month, or a year. We don't know. И кто знает, как далеко от вас находится это чудо? Может быть, оно произойдет через 5 минут, или через 10, или через неделю, или через год. Or 10 years. Или через 10 лет. If you quit, for sure nothing's going to happen. Если вы остановитесь, скажете сдаюсь, то, конечно же, ничего не произойдет. No, if you continue on with Jesus. Но если вы будете продолжать с Иисусом Христом. Loving Him, loving each other, doing the things the Lord is telling us to do. Будете продолжать любить Его, любить ближних своих, служить Ему. Who knows? То кто знает, как оно пойдет. It'll be good, whatever it is. Конечно же, в любом случае, ну. It'll turn out okay. Все будет нормально. Now, that was Paul's confidence. I don't know how it'll turn out, and even life or death, but it'll be okay because the Lord is with me. И именно такое отношение было у Павла, как он говорил во второй главе, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Несмотря на того, буду ли я жить или я умру, ну слава Богу за это. And maybe God will just choose to do miracles. Maybe churches will be planted. Maybe people will be led to Jesus. Maybe things that we can't even imagine. God will do as we are obedient to Him and pressing forward into the future the Lord has for us. И может быть Господь будет действовать, может быть будут насаждаться церкви, они будут возрастать. Может быть Господь будет сотворить чудеса через нас, если мы будем послушны Ему. We need to have the big picture of our life, past, present and future with the Lord. Мы нуждаемся в том, чтобы видеть эту большую картину нашей жизни. Прошлое, настоящее и будущее. Because that's the perspective God has as He works. Потому что именно с такой перспективы Бог работает. Mm-hmm. Давайте помолимся. Давайте встанем. Давайте помолимся. Да. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за Твою верность к нам. Господь, благодарим Тебя за действие Твоего Духа Святого в нашей жизни, Господь. За действие Твоя благодать и милость, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что когда-то Ты открыл наши глаза, Господь, понять нашу нужду в Тебе, Господь, понять Твоя планета для нашей жизни, Господь. И через Твоя благодать и милость, Господь, Ты дал нам понять, как нужно открывать наши жизни к Тебе и пригласить Тебя стать Господом и Спасителем в нашей жизни, Господь. Спасибо Тебе за все это. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты делаешь именно сейчас, Господь. Даже сегодняшний день, Господь, Твоя планета, Твоя воля для нас, Господь. Все, что Ты хочешь открывать нам, даже через нас, наше общение, которое через пару минут будет после нашего служения здесь. Спасибо Тебе, Господь, за возможности, которые Ты даешь нам рассказывать людям о Тебе, Господь. Служить друг другу, Господь. Молиться друг за друга, Господь. И видеть Твоя действие, Твоя ответ, Твоя чудеса, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за будущее, которое Ты приготовил для каждого из нас, Господь. Спасибо Тебе, что небеса ждет каждого из нас, Господь. Не надо сомневаться, что будет за гробом, Господь, за смертью, потому что мы знаем, кто и что и куда, Господь. Спасибо Тебе за уверенность. Мы имеем в Твоя любовь и водительство в нашей жизни, Господь. И мы просим сегодня, что Ты помог нам жить истине. Господь, не согласно наша эмоция, не согласно ценности, принципе, совет этого мира, Господь. Не согласно, Господь, даже наше собственное размышление, все, Господь, но согласно Твоя истина, Господь, что именно Твоя истина стала основанием нашей жизни, основанием нашего каждого шага в жизни, Господь. Мы Тебя очень любим, и мы просим, Господь, что Ты помог нам возрастать в нашу любовь к Тебе, Господь, и друг друга, Господь, в понимание Твоя любовь к нам, Господь. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Да. И если есть какие-то нужды сегодня, вы пришли сегодня в какое-то, не знаю, бремя на тебя, есть какая-то проблема, сложности, но у Бога есть ответы. И сегодня это очень хорошая возможность просто получить молитвенную поддержку, служение нашим братьям и сестрам, что мы имеем возможности служить друг другу. Может быть, мы будем молиться за тебя в этой неделе, и ты за меня следующее. Так работает тело Христово. Мы существуем друг для друга. И, пожалуйста, если вам нужна какая-то молитвенная поддержка или другого вида поддержка, пожалуйста, приходите вперед или найдете братья или сестры и не идете без этой помощи, которая вам нужна. Да? Церковь существует служить. И вот. И наше горячее желание в этой церкви, что мы служили тех, которые придет. Братья, сестры, тех, которые первый раз у нас. Вот такая реальность, да, наше отношение с Иисусом Христом. И тоже у меня такое впечатление, что у Бога есть очень много для нас в книге Филиппийцам, послание Филиппийцам. И я желаю, что каждого из нас прочитал это послание в течение этой недели. Да, и искал как-то главная тема для себя. Прочитай это ожидание, что Бог будет что-то тебе открывать. И потом искать как-то главной темой, может быть, тема каждой глава, и посмотрите, что Бог тебя открывает. У Иисуса есть что-то тебе сказать для каждого из нас. Но надо дать Ему возможность этого сделать. Да? Хорошо, сейчас приглашаем нашу группу прославления, и будет возможность просто сказать нашу благодарность. And so my prayer for my life and my prayer for your lives. И поэтому моя молитва за свою жизнь и за ваши жизни. And I pray that you will pray this. Я молюсь также о том, чтобы вы молились этой молитвой. That we will pray, Lord, not our Father, not my will, but your will be done. Чтобы все мы молились так: Боже, пусть свершится твоя воля, не моя. Аминь. Аминь. Let's go ahead and pray. Давайте сейчас помолимся. Father, thank you so much that you have given us your word. Отче, я благодарю тебя так сильно за то, что ты дал нам твое слово. Thank you, you've given us the Holy Spirit. Господь, что ты дал нам Святого Духа. You've given us victory over sin. Господь, ты дал нам победу над грехом. Now, with the Holy Spirit, we can walk the way that you want us to. Ведь Святым Духом мы можем